6 августа 1976 года. Местное время 11 часов 55 минут. Соединенные Штаты Америки, Федеральный округ Колумбия, Вашингтон, Белый дом, овальный кабинет. Даже во времена Вьетнамской войны Советы ни разу не наносили ударов по американским авианосцам или аэродромам, расположенным за пределами вьетнамской территории, хотя и имели такую возможность. Жертвы среди гражданского вьетнамского населения при каждом налете исчислялись тысячами. Кадры обожженных напалмом детей обошли весь мир, но в Москве опасались идти на неограниченную эскалацию. Однако на этот раз против вашингтонских стратегов играл тот, кому такая сдержанность, граничащая с предательством, была не по феншую. Об этом говорил как размах боевых действий, так и скорость развития операций. Чтобы разобраться в сложившемся положении, президент Форд собрал у себя в овальном кабинете старого нового министра обороны Джеймса Шлезингера, занимавшего эту должность до Дональда Рамсфельда, председателя комитета начальников штабов, четырехзвездного генерала Фредерика Вейенда, директора ЦРУ Джорджа Буша-старшего и все еще госсекретаря Генри Киссинджера. Ну, не находится адекватной замены этому хитрому пройдохе, способному обдурить кого угодно, быть может, за исключением императора Серегина, которому по должности положено видеть людей насквозь. «Итак, джентльмены, — сказал американский президент, — я вижу, что все так плохо, что хуже некуда. Очевидно, мистеру Серегину надоело ждать, пока мы выполним его ультиматум об очищении Кореи, и он решил перейти от слов к делу. Мистер Вейнт, у вас есть хоть какие-то сведения о том, что творится на Корейском театре военных действий?» «Полная задница там творится, мистер президент, вот что я вам скажу», — ответил председатель комитета начальников штабов. «Понятно, что удар был внезапным, сокрушительным и неотразимым, и если бы в нем были задействованы наземные имперские войска, все закончилось бы уже за несколько часов. Однако, раз там еще кто-то трепыхается, то это совсем не так. И в то же время понятно, что на этот раз красные оказались чертовски быстрые, быстрее даже, чем в 50-м году. Я думаю, что их наступление закончится примерно в течение 2-3 дней, после чего о демократической Корее можно будет говорить только в прошедшем времени». «О ней уже сейчас можно говорить только в прошедшем времени, не дожидаясь некролога в газетах», — хмыкнул госсекретарь Киссинджер. «Хоть мне не очень нравятся идеи мистера Серегина, я уважаю этого человека за то, что у него всегда все определенно. Белое — это белое, черное — это черное. А обещание оторвать сукину сыну голову неизменно заканчивается смертельным исходом. Помнится, требование очистить от своего присутствия Корею было предъявлено нам 5 месяцев назад, и с тех пор на этом направлении мы не пошевелили пальцем. Очевидно, от нашей непонятливости у этого господина лопнуло терпение, и он, отложив в сторону пальмовую ветвь, взялся за тяжелую дубину». «Мы не могли даже заикнуться о том, чтобы двинуться в этом направлении, потому что тогда демократическое большинство в Сенате и Палате представителей сразу сожрало бы нас живьем, тем более что за вывод войск выступал наш оппонент на выборах, демократ Картер», — с горечью произнес президент. «С точки зрения наших дорогих американцев, мы, республиканцы, все лузеры, потому что проиграли войну во Вьетнаме, без боя уступили имперцам Чили, потеряли не весь где Третий флот, потом император Сергий выпорол нас, пролетая над Германией, и вот теперь все это венчает эпический погром в Корее. Кстати, вице-президент Рокфеллер в последнее время полностью удалился от государственных хлопот, и даже агенты секретной службы, которые должны его опекать в настоящий момент, не знают, где он находится. Я думаю, что если мы попробуем его найти, то не сможем этого сделать, и это меня тревожит. Нельсон Рокфеллер, бывший губернатор штата Нью-Йорк и один из богатейших людей Америки, стал вице-президентом через несколько дней после отстранения Никсона и приведения к президентской присяге Форда. На нынешний момент ему 68 лет. И с самого момента назначения на должность Форд и его администрация не доверяли этому персонажу никаких дел и не посвящали его ни в какие секреты. «Я знаю, что вы, мистер президент, выступаете против того, что иногда наша организация берет работу на дом», — сказал Джордж Буш-старший. «Но в последнее время у нас в Соединенных Штатах наблюдается непонятная крысиная возня с выводом значительных средств куда-то в направлении Австралии и Новой Зеландии. Есть сведения, что мистер Рокфеллер в этой афере не на последних ролях, и в то же время ФБР и секретная служба безмолвствуют. Носится в воздухе предчувствие чего-то нехорошего. Если бы мы с вами жили в другой стране, то я бы сказал, что дело попахивает военным переворотом в латиноамериканском стиле, с выводом на улицы танков и стрельбой. Но у нас вопрос о власти в случае необходимости решается голосами конгрессменов, голосующих за импичмент действующему президенту, что тем более актуально в условиях, когда и в Палате представителей, и в Сенате ваших противников подавляющее большинство. Теперь, после того, как мистер Сергий так неприкрыто выступил против нас в Корее, обвинения в ваш адрес, например, в сговоре с врагами Америки, напрашиваются сами собой. Но пока в Конгрессе на эту тему не было сказано ни полслова. «Быть может, они никак не могут переварить вот это», — сказал президент Форд, бросив на стол извлеченный из внутреннего ящика яркий журнал с экзотической девицей на обложке. «Прежде чем начать действовать в Корее, мистер Сергий нанес удар в самое чувствительное место каждого американца. Вы только полюбуйтесь, что по его заказу учудил мистер Хефнер. Рекламная кампания империи во всей ее красе». «А внутри там приинтересная статья мистера Ханлайна», — меланхолически заметил Джордж Буш-старший. «Фотографии голых девок — это только приправа или даже приманка. А все самое важное изложено чистейшим английским языком, черными буквами по белой бумаге. Формально это приглашение к дружбе и сотрудничеству, а по сути ультиматум нашему политическому классу сдаться или проваливать в ад. Кстати, по некоторым данным, полученным нами через сотрудников «Плейбоя», этот пожилой мужчина, я имею в виду мистера Ханлайна, в последнее время совершенно неприлично помолодел. И теперь напоминает самого себя примерно 30-летней давности. Никакой зависти, джентльмены, лишь только констатация факта». «Я знаю, что император Сергий способен даровать понравившемуся ему человеку вторую молодость и полное избавление от болезней», — ответил президент Форд. «Мистер Поппер особо отмечал этот момент в своих докладах. Более того, его люди могут возвращать здоровье калекам, ослепшим, оглохшим, утратившим на войне руки и ноги. Это можно сделать двумя методами — быстро или медленно. Когда восстановить работоспособность надо быстро, то инвалиду ставят биомеханический протез цивилизации пятого уровня, который бывает не очень-то похож на настоящую часть тела, но полностью выполняет ее функции. Однако, если у пациента имеется запас времени, тогда применяется методика глубинной регенерации, и утраченный орган сам отрастает у него заново. Нашему послу показали раненых с утратами конечностей, находящихся на разных фазах восстановительного процесса. Мороз по коже. На фоне этого чуда омоложение на 30 лет кажется простой и тривиальной задачей. «Скажите, Джордж, а вы не собираетесь предпринять против мистера Ханлайна каких-нибудь экстраординарных действий в стиле вашей конторы?» — — спросил Генри Киссинджер. — Не зря же ваших людей называют работниками яда и кинжала. — Нет, что вы! — хрипло засмеялся директор ЦРУ. — Я уже знаю, что выступать против людей, которым покровительствует император Сергий, — это самоубийство или даже хуже того. И в то же время нам известно, что он никогда не свирепствует против тех, кто не оказывал ему сопротивления. Отдельная статья «Русско-подданные и советско-подданные, которые пошли на сотрудничество с иностранными державами». Таких он считает изменниками и вбивает в прах. Но нас этот вопрос не касается, поскольку мы честно служим своей стране. Поэтому там, где имеются интересы мистера Сергия, уж мы лучше тихонько постоим в сторонке, а свою шею под топор пусть подставляет кто-нибудь другой. «Джентльмены», — довольно резко произнес генерал Вейнт, — «а вам не кажется, что мы говорим совсем не о том, о чем надо? У нас только что отъели Корею, и вот-вот то же самое начнется в Европе. Куда сейчас Советы под предлогом крупных учений энергично стягивают войска со всех концов своей необъятной страны? Если вы думаете, что это просто совпадение, то жестоко ошибаетесь». Одной Кореей император Сергий не ограничится. Как он там сказал, где вас быть не должно, там вас и не будет. Почему-то я уверен, что этого человека не смущает даже наша концепция ядерного зонтика, потому что у него есть средства нейтрализовать наш ядерный потенциал. Сложив 2 и 2, мы должны прийти к выводу, что это средство есть его мощнейший галактический линкор, способный с орбиты нанести обезоруживающий удар по местам базирования наших баллистических ракет, — сказал Генри Киссинджер. Как я уже говорил, у этого человека все определено. И если он начал кампанию, то непременно доведет ее до конца, не останавливаясь на полпути. «Постойте, джентльмены!» — вскинул руку старый новый министр обороны Джеймс Шрезингер, до того предпочитавший хорошо молчать, чем плохо говорить. «А что, если подковерная возня, похожая на подготовку к военному перевороту, которую обнаружили люди мистера Буша, как-то связана с нашим ядерным потенциалом? А то в последнее время завелось в Пентагоне что-то такое нехорошее, как будто значительная часть довольно высокопоставленных офицеров армии США служит уже не только своей стране, но и кому-то еще. Далеко не все в нашей стране являются высококлассными лицемерами, и если офицер при встрече не смотрит вам в глаза, то это что-нибудь да значит. При этом я далек от мысли, что это агенты императора Сергия или Советов. Как раз такие люди должны владеть искусством лицемерия на высшем уровне. Я думаю, дело в том, что большинство наших офицеров, от майора и выше, после выхода в отставку рассчитывают быть нанятыми на руководящую должность какой-нибудь крупной военно-промышленной корпорации, а потому имеют двойную лояльность. Не у всех же хватит ума читать лекции в университете, а жить хорошо после отставки хотят все. «Постойте, Джеймс», — вздохнул президент Форд, — «вы имеете в виду, что наш военно-промышленный комплекс возомнил себя вершителем мировых судеб и решил объявить советом императору Сергию ядерную войну, поставив на кон головы 300 миллионов американцев?» «Военно-промышленный комплекс — это понятие весьма растяжимое и объемное», — ответил Джеймс Шлезингер. «Если посмотреть невнимательным взглядом, то кажется, что каждая корпорация сама по себе и конкурирует со всеми остальными за военные заказы. Но это только поверхностный уровень. Есть советы директоров, есть владельцы пакетов голосующих акций, и на вершине всей этой пирамиды находятся богатейшие люди Америки, капиталы которых разбросаны по самым прибыльным бизнесам, от военно-промышленного до нефтяного. И именно они, почувствовав угрозу своему положению, способны принять решения, от которых не поздоровится всему миру. И о том же пишет мистер Ханлайн в своей статье в «Плейбое». Меры, предложенные мистером Сергием для стабилизации нашей Америки в мировом пространстве и увеличения ее миролюбия, неизбежно приведут к разорению или хотя бы к снижению политической значимости и экономического веса нынешних богатейших людей нашей Америки. От осознания этого факта наши денежные мешки, узревшие своего могильщика, находятся в шоке и ярости, отчего становятся способными на разные безумства. Генри Киссинджер назидательно поднял вверх палец и хрипло произнес. «У императора Сергия абсолютная разведка, от которой невозможно скрыть ничего. И еще он никогда не лжет тем людям, которые сознательно пошли с ним на сотрудничество. Думаю, та свистопляска, что уже почти две недели творится на Нью-Йоркской бирже и в некоторых других точках мира, имеет целью затормозить вывод принадлежавших заговорщикам капиталов в тихие австралийские и новозеландские гавани. Помнится, он как-то говорил, что искусственный шторм на биржах — это тоже оружие, не хуже иного другого». «И что же нам теперь делать в условиях, когда под ногами качается даже пол в овальном кабинете?» — спросил президент Форд. «Милейший Фредерик, генерал Вейнт, беспокоится о том, что произойдет в Европе. И это в то время, когда на наши головы может упасть такое, что убьет и нас, и большинство американцев». «А я бы на вашем месте не беспокоился», — хмыкнул госсекретарь Киссинджер. «Думаю, что сам факт выхода статьи мистера Ханлайна в «Плейбое» говорит о том, что император Сергий исходит из того, что подавляющее большинство читателей этого журнала переживут катаклизм и после некоторого шока и трепета будут радоваться тому, что жизнь продолжается. То, что ждет нас впереди, ничуть не будет похоже на Карибский кризис. Американские города продолжат стоять, как и прежде, потому что наш оппонент не является фанатом безумного разрушения. Зато весьма сильно, вплоть до полного уничтожения, пострадают военная инфраструктура и заводы по производству ядерных ракет. Все, ничего большего я вам сказать не могу, потому что я только догадываюсь о планах мистера Сергия, а что там будет и как, знает лишь он сам». — Спасибо, джентльмены, вы сильно меня утешили, — хмыкнул президент Форд. — А теперь все свободны. Мне требуется остаться одному и подумать. Когда все посетители вышли из овального кабинета, Джеральд Форд открыл ящик стола, достал из него связную карту и провел по ней пальцем. Предстоял очень важный разговор.